Глава 74. Охота на паукообразных. «Смотри, не перепутай, за какой конец дергать!» — прошептала Диба. Концов было два. На одном висел противовес, а другим затягивались петли. А сама ловушка свободно свисала внизу, прямо под ними. «Эти окна все разные, нет ни одного похожего на другое», — сообщили им епископы, когда, наконец, согласились помогать. Еще они рассказали, что за каждым черным окном открывается свой бесконечный мир, собственно, такой же, как и наш. И они, епископы, порой заглядывая в какой-нибудь из окон, чего там только не видели. Страшных чудовищ, жуткие склепы с низкими сводами, лестницы, уходящие неизвестно куда во мрак, какие-то унылые цейхгаузы, тускло поблескивающие груды золота. Последнее, вероятно, главным образом и привлекало незадачливых искателей приключений и авантюристов. «Нам нужно пробраться мимо этих окон, а ведь мы понятия не имеем, где искать нон-пушку», — рассуждал Финк. «Как вы думаете, где она у них лежит?» — спросила Диба. «Ее ведь специально спрятали так, чтобы до нее невозможно было добраться». Финк неопределенно пожал плечами. «Я уверен, что нон-пушка в одном из этих окон», — сказал Хэми. Он посмотрел на Дибу, и она согласно кивнула. «Может, их как-нибудь перехитрить?» — сказала в итоге Диба. «Говорите, они все разные». «Да-да, все абсолютно разные. За одним мы видели меч, за другим — какое-то пламя, за третьим — угольную шахту», — закивал Бастур. «Крону какого-то дерева. Да-да, все разные, абсолютно точно», — подтвердил Бон. «Ведь нам надо найти какое-то совершенно конкретное окно», — рассуждала Диба. «И нам известно, что должно находиться за этим окном. Значит, если все окна разные, как, по-вашему, они станут себя вести, если увидят окно, очень похожее на одно из них?» «Им это очень не понравится», — сказал Джонс. «Наоборот, понравится», — сказал Хэми. «Может быть, понимаете, то есть я хочу сказать, что ведь не существует окон детенышей. Может быть, они как раз об этом только и мечтают». «Я полностью с вами согласен», — одновременно проговорили оба епископа, при этом Бон кивнул Хэми, а Бастер — Джонсу. Выглядели служители церкви как-то слегка напуганно. «Для нас тут разницы нет», — сказала Диба. «Может, они захотят его прогнать, кто знает. А может, наоборот, обрадуются. Не это важно. Главное, что им станет любопытно, и они обязательно сбегутся посмотреть». Джонс сбегал к автобусу, принес сумку с инструментами и, ловко орудуя монтировкой, вынул одну из оконных рам в ближайшем заброшенном здании. Следуя наставлениям Бона и Бастера, они с жаром принялись пилить и стучать молотком. Местные жители не обращали на них никакого внимания, принимая за дурачков искателей сокровищ. Осторожно, чтобы не разбить стекло, Джонс приделал к раме, соединенные шарнирами, членистые конечности, а позади прикрепил широкую доску, и Хэми провел на ней линии, обозначающие перспективу как бы уходящего вдаль пространства. «А теперь самое главное», — сказала Диба. Джонс достал из своей сумки паяльник. Рукоятка этого инструмента была точь-в-точь, как у настоящего пистолета. К рабочему концу паяльника он прикрепил трубку толщиной с пистолетный ствол. В общем, получилось очень похоже на настоящий пистолет. Потом приладил это грозное оружие к доске за стеклом. В целом, штуковина вышла так себе, тяп-ляп. Шарниры попались старые и ржавые, и восемь коленчатых лап сгибались довольно туго. И двигались не в попад, когда Джонс попробовал дергать за нити. И все-таки это было настоящее восьмилапое окно, заглянув в которое, можно было разглядеть, что за стеклом на противоположной стенке висит настоящий пистолет. «Сойдет», — сказала Диба, — «они такого еще в жизни не видали». Итак, приманка болталась внизу, в полумраке, опутанного паутиной пространства. Время шло, и пока ничего особенного не происходило. Всякий раз, когда паукообразное окно подходило ближе, Диби было интересно, а что там у него за стеклом? В одном окне она, как ни щурила глаза, ничегошеньки не разглядела. В другом мелькнула какая-то мрачная комната, вся забитая лампочками и светильниками. Но вот к приманке осторожно приблизилось еще одно окно. Диба снова прищурилась, и вдруг ее обхватила рука Джонса, а другой кондуктор крепко зажал ей рот, и как раз вовремя. Еще секунду, и девочка обязательно закричала бы. Еще бы не закричать! За рамой этого черного окна стояла женщина. Глаза на ее исхудалом, изможденном лице горели лихорадочным огнем. По-видимому, из последних сил, слабыми кулачками, она барабанила по стеклу, пытаясь разбить его. Тоненькая, с растрепанными слипшимися волосами, женщина с отчаянной надеждой вглядывалась сквозь стекло. Вот окно поравнялось с Дибой, и взгляды их встретились, но лишь на секунду паукообразная тварь снова отбежала прочь. Становилось все темней. — Уже вечер, — прошептала Диба. — Может, уже ничего и не получится. — А может, и получится, — отозвался Хэмми. — В темноте его лучше видно. Он осветил приманку лучом фонарика. И Джонс подергал шнур. Конструкция неуклюже закачалась из стороны в сторону, и лапы несколько раз дернулись. И сразу несколько шмыгающих туда-сюда черных окон остановились и осторожно двинулись в сторону приманки. У Дибы мурашки побежали по спине, то ли от страха, то ли от радости. «Идут, идут!» — прошептал Хэмми. Вдруг, откуда ни возьмись, из утонувшего в полумраке дальнего конца огромного зала шустро выскочило еще одно окно. «Ага, еще кое-кто нами интересуется», — прошептал Джонс. Быстро, перебирая отвратительными паучьими лапами, черное окно целенаправленно бежало прямо в сторону приманки. Вот оно уцепилось за прочную нить, свисающую с потолка до самого пола, и, суча лапками, побежало по ней вверх. Потом ловко перебралось на тончайшую сетку паутины, как раз напротив которой и висело фальшивое окно. Широко растопырив лапы, черное окно застыло на месте. Сквозь стекло в нем виднелась горящая электрическая лампочка. Она тускло освещала небольшую комнатку на противоположной стенке которой висел огромный старинный револьвер. «Это оно!» — Диба вцепилась в руку Джонса. «То самое! Смотрите, там на стенке нон-пушка!» Окно явилось посмотреть на двойника. Никогда не видела еще одно окно с пистолетом внутри. Черное окно возбужденно забегало по паутине. Джонс легонько пошевелил приманку, и она у него задергала и застучала искусственными лапами. Остальные паукообразные окна, внимательно наблюдавшие за происходящим, тут же отозвались стуком своих членистых конечностей. — Оно что, злится или хочет с ним поиграть? — прошептал Хэмми. — Не знаю, — ответила Диба, — но, по-моему, ему интересно. «Так, теперь приготовься». Она ухватилась за конец шнура, который тянулся сквозь весь тоннель наружу, и ждала момента, когда надо будет послать сигнал скулу. Приманка шевелилась и подергивалась. «Только бы не догадалась», — подумала Диба. Но, видимо, кое-как сляпанный из паяльника и куска трубы муляж пистолета сделал свое дело. Черное окно клюнуло. Паучьи лапки его возбужденно подрагивали. Вот оно подобралось, напружинило все свои 8 конечностей, на мгновение замерло и вдруг сделало мощный бросок. Острыми коготками паучьи лапы вцепились в приманку. «Давай!» — крикнула Диба, и Джонс рванул конец второго шнура, как учил его Обадей Финк. Петли, искусно сплетенные Фингом из прочной паутины, затянулись и плотно прижали конечности черного окна к грубой марионетке. Все получилось просто идеально. Но радоваться было еще рано. Попавшее в ловушку, черное окно и не думало так просто сдаваться. Всем своим оконным телом оно задергалось, стараясь во что бы то ни стало освободиться. Стоя на узеньком выступе, Джонс едва стоял на ногах, удерживая конец туго натянутой веревки. Да и все остальные окна, заметив, что происходит что-то неладное, засеменили ножками прямо к ним. «Быстрее!» — закричала Диба. «Ну, помогай же!» Хэмми отчаянно задергал за веревку. Больше чем 4 рывка означало команду Скулу «Тащи!». Прошло несколько мучительных секунд промедления. Потом веревка натянулась, и попавшееся в ловушку черное окно поползло вверх. Со всей возможной прытью Диба, Хэмми и Джонс юркнули в отверстие тоннеля и полезли вверх по наклонному пути. Плененное окно, все еще дергаясь в безуспешных попытках освободиться, скользило вслед за ними. Оно то распахивалось настежь в оконной коробке, то с грохотом захлопывалось, словно хотело их проглотить. Остальные черные окна хищно бросились по узкому проходу вслед за ними. Диба слышала, как дрожит тоннель от множества семенящих паучьих лап. Шорох слышался все ближе, их явно догоняли. «Господи, надо бежать скорее, но нет никакой возможности. Ноги тонут в этой противной вязкой паутине», — в страхе думала Диба. Оставалось уже несколько метров, и тогда Скул последним рывком протащил стянутое силками окно, а вместе с ним и наших беглецов. Из вебминстерского аббатства они выскакивали по очереди, как пробки из бутылки с шампанским. Бац, бац, бац. Здесь их с нетерпением и тревогой ждали оба Дэй и Славеныши, и оба епископа, и, конечно, Кисляй. Скул деловито выволок вслед за ними стянутое по всем лапам черное окно. Оно яростно дергалось, стараясь разорвать свои путы. Искусственные лапы фальшивого черного окна безжизненно повисли. Кисляй носился вокруг. Пуф, пуф, пуф! Вылетали сердитые звуки сквозь отверстие в картонной коробке из-под кефира. «Все в порядке!» — возбужденно выпалила Диба. «Только не отпускайте его, держите крепче!» Из отверстия тоннеля враждебно высовывались и шарили в воздухе гигантские паучьи лапы. Но сами черные окна так и не осмелились покинуть стены аббатства.